Во второй половине дня комиссар поднялся к следователю Пуаре. «Дознание продвигается?» — спросил тот с оттенком нетерпения, свойственного всем следователям. «Практически закончено». «Вы хотите сказать, что знаете убийцу?» «Сегодня утром он опять звонил». «Кто же он?» Мегре достал из кармана увеличенную фотографию мужского лица в толпе, снятую на солнечной набережной Анжу. «Этот молодой человек?» «Не так уж он молод, ему лет 30. «Вы его арестовали?» «Еще нет». «Где он живет?» «Я не знаю ни его фамилии, ни адреса. Если я опубликую этот снимок, люди, которые видятся с ним ежедневно, коллеги, привратницы, еще кто-нибудь, узнают его и не замедлят мне сообщить». «Почему же вы этого не делаете?» «Этот вопрос беспокоит и меня. Сам убийца вторично задал мне его сегодня утром». «Он звонил вам и раньше?» «Да, в субботу». «Вы отдаете себе отчет, комиссар, в ответственности, которую на себя берете? К тому же косвенно ее несу и я, раз увидел его фотографию. Не нравится мне это». «Мне тоже. Но только если я поспешу, он, скорее всего, не даст себя арестовать и покончит с собой». «Опасаетесь самоубийства? Терять ему особенно нечего. Как по-вашему? Задерживают сотни преступников, а тех, кто покушаются на свою жизнь, можно сосчитать по пальцам». «А если он все-таки относится к последним?» «В газеты он еще что-нибудь писал?» «Вчера вечером или ночью в почтовый ящик одной из редакций бросили письмо». «Мне кажется, эта мания достаточно изучена. Насколько я помню лекции по криминологии, так обычно поступают параноики». «По мнению психиатров, да». «Вы с ними не согласны?» «У меня недостаточно знаний, чтобы спорить с ними. Единственная разница между ними и мной заключается в том, что я не делю людей на категории». «Но ведь это необходимо». «Необходимо для чего?» «Чтобы судить их, например». «Судить не моя задача». «Не зря меня предупреждали, что у вас трудный характер». Следователь произнес это с легкой улыбкой, хотя в душе вовсе не улыбался. «Хотите сделку? Сегодня понедельник. Скажем, в среду, в это же время». «Слушаю вас. Если к этому времени он не будет за решеткой, вы разошлете снимки в газеты». «Вы в самом деле на этом настаиваете?» «Я предоставляю вам отсрочку, которую считаю достаточной». «Благодарю вас». Мегре спустился на свой этаж и открыл дверь в инспекторскую. В действительности, никто из инспекторов ему особенно не был нужен. «Зайди-ка, Жанвье». В кабинете было душно, и комиссар открыл окно. В помещении ворвался уличный шум. Мегре сел и выбрал изогнутую трубку, которую курил реже других. «Ничего нового?» «Ничего, шеф. Садитесь». Следователь ничего не понял. Для него преступник определялся той или иной статьей Уголовного кодекса. Мегре иногда требовалось также порассуждать вслух. «Он опять звонил. Он еще не решился прийти с повинной?» «Хочет, но пока колеблется, как перед прыжком в ледяную воду». «Он, наверное, вам доверяет?» «Надеюсь. Но он знает, что я тут не один. Я сейчас был наверху. Когда его начнет допрашивать следователь, наш убийца, увы, отдаст себе отчет в реальном положении дел. Я узнал о нем еще кое-что. Он из провинциального городка, из какого предпочел умолчать. Это означает, что городок очень маленький. Там мы легко напали бы на его след. Его отец — главный бухгалтер, доверенное лицо, как он сам не без горечи выразился». «Понимаю. Из него хотели сделать адвоката или врача,

один в пивную «Дофина» выпил залпом у стойки две кружки пива подряд. — Не звонил? — вернувшись, осведомился он.